Но потом, как я говорил, все изменилось. Она вдруг начала пользоваться всеми положенными ей по контракту выходными. Каждый раз, исчезая с раннего утра, она никому ничего не говорила и только сообщала час, к которому собиралась вернуться вечером. Конечно, она брала только то, на что имела право, и поэтому я счел неуместным дознаваться об этих ее вылазках. Но, видимо, такая перемена меня все же тревожила, потому что, помнится, я коснулся ее в разговоре с мистером Грэмом, дворецким камердинером сэра Джеймса Чемберса, добрым моим коллегой, с которым, кстати, я, видимо, потерял теперь связь, когда мы как-то вечером сидели у камина во время одного из его регулярных приездов в Дарлингтон-Холл. В действительности я и сказал всего одну какую-то фразу в том духе, что экономка-де в последнее время немного не в своей тарелке. Так что мистер Грэм меня удивил, когда кивнул головой, подался ко мне и с проницательным видом заметил, я все ждал, сколько это еще протянет. Я спросил, что он имеет в виду, и он продолжал. «Вашу мисс Кентон? Сколько ей сейчас будет? 33? 34?» Упустила лучшие годы для материнства, однако наверстать еще и теперь не поздно. «Мисс Кентон», — заверил я, — «преданная своему делу профессионалка. Так получилось, что мне достоверно известно, заводить семью она не намерена». Но мистер Грэм только улыбнулся, покачал головой и сказал, «не верьте экономке, когда она заявляет, что не хочет семьи». «Да что там говорит мистер Стивенс? Одни мы с вами здесь сидячи, сможем припомнить добрую дюжину, которые заявляли то же самое, а после выходили замуж и бросали работу». В тот вечер я, помнится, самонадеянно отмел теорию мистера Грэма. Однако впоследствии, признаюсь, мне стало трудно гнать от себя мысли о том, что целью таинственных отлучек мисс Кентон могли быть встречи с поклонником. Эти мысли и вправду вселяли тревогу, ибо, как легко догадаться, уход мисс Кентон стал бы для нас с профессиональной точки зрения потери весьма значительные, от которой Дарлингтон-Холлу было бы сложно оправиться. Больше того, я вынужден был признать о наличии других мелких признаков, косвенно подтверждающих правоту мистера Грэма. Так, поскольку получение почты входит в мои обязанности, я невольно обратил внимание на то, что мисс Кентон начала довольно регулярно, примерно раз в неделю, получать письма от одного и того же корреспондента, да еще и со штемпелем местной почты. Здесь, может быть, следует подчеркнуть, что я никак не мог всего этого не заметить, учитывая, что за все предыдущие годы ей пришло на адрес Дарлингтон-Холла очень немного писем. Наконец, в пользу мнения мистера Грэма говорили еще более неопределенные приметы. Например, при том, что свои рабочие обязанности мисс Кентон продолжала отправлять со свойственным ей усердием, общее ее настроение стало подвержено таким разительным колебаниям, каких до этого я за ней не замечал. Периоды, когда она целыми днями и без всякой видимой причины ходила весьма жизнерадостной и веселой, пугали меня почти так же, как ее внезапные и зачастую продолжительные приступы угрюмости. Как я сказала, она в любом настроении высоко держала свою профессиональную марку, но, с другой стороны, заботиться о благополучии дома в долгосрочной перспективе было моей обязанностью, и, коль скоро эти приметы действительно подтверждали точку зрения мистера Грэма, будто мисс Кентон замышляет оставить место из романтических побуждений, проверить такую версию было моим прямым долгом. Поэтому на одной из наших ежевечерних встреч за чашкой какао я отважился задать ей вопрос. «В четверг вы тоже уйдете, мисс Кентон? В ваш свободный день, я хочу сказать». Я думала, она рассердится, но она, напротив, словно долго ждала случая поговорить на эту самую тему, ибо ответила даже как бы с облегчением. «Ну, мистер Стивенс, это просто мой старый знакомый еще с тех времен, когда я была в Гранчестер-Лодже. Он тогда служил там дворецким, но потом ушел и теперь работает неподалеку в одной фирме. Он как-то проведал, что я здесь служу, и стал мне писать, предлагая возобновить знакомство. Вот, собственно, и все, мистер Стивенс». «Понимаю, мисс Кентон. Конечно, приятно время от времени отдохнуть от службы. Я тоже так считаю, мистер Стивенс». Мы помолчали. Затем мисс Кентон, видимо, пришла к какому-то решению и продолжала. «Так про этого моего знакомого. Помню, когда он служил дворецким в Гранчестер-Лодже, то был полон самых благородных устремлений. Мне кажется даже, что его самой заветной мечтой было поступить дворецким в такой дом, как этот. Но стоит мне сейчас вспомнить кое-каких его рабочих привычках. Право же, мистер Стивенс, я представляю, как бы вы только сказали, если б на него посмотрели. Неудивительно, что его честолюбивые помыслы так и не осуществились». Я хмыкнул. На своем веку, — заметил я, — я повидал слишком многих, кто считал, будто может служить в таких вот домах высшего уровня, имея весьма смутное представление о предъявляемых требованиях. Конечно же, эта служба не всякому по плечу. Истинная правда. Нет, мистер Стивенс, жалко, что вы тогда его не видели. На уровнях нашего порядка, мисс Кентон, не каждый способен работать. Легко вынашивать честолюбивые помыслы, но без определенных качеств дворецкому просто не переступить определенные черты. Мисс Кентон, похоже, взвесила сказанное и произнесла. «По-моему, мистер Стивенс, вы должны быть всем очень довольны. В конце концов, вы достигли высшей ступени в своей профессии. В подконтрольной вам области все происходит только с вашего ведома. Я просто не представляю, чего еще вам требовать от жизни». Я не сразу нашелся с ответом. В наступившем чуть неловком молчании мисс Кентон устремила взор в свою чашку с какао, словно обнаружила там нечто крайне интересное. Подумав, я, наконец, сказал, что касается меня, мисс Кентон, я сочту свою миссию выполненной лишь тогда, когда сделаю все, что в моих силах, дабы способствовать его светлости в достижении великих целей, какие он перед собой ставит. В тот день, когда его светлость завершит свои труды, в тот день, когда он сможет почить на лаврах в сознании того, что оправдал все разумные ожидания, когда-либо на него возлагавшиеся, только в этот день, мисс Кентон, я смогу назвать себя, как вы изволили выразиться, очень довольным.